Лаптев достал из папки еще бумагу. «Вот постановление областного прокурора. Вычесть из зарплаты Павлинова в течение одного года 389 рублей в пользу гражданина Полубояринова Павла Семеновича. Решение окончательное, обжалованию не подлежит». «Что ж, выходит, он деньгами отделался?» — недовольно спросила Марья Ивановна. «Товарищи, насчет привлечения в дисциплинарном порядке вы не беспокойтесь. Как только вернется, так получит, что следует». «А как же насчет опровержения в печати?» — спросил Павел Семенович. «Извинения редакции, то есть». «Есть и на этот счет бумага, вот, пожалуйста». Лаптев положил на стол еще один листок, и Павел Семенович с Марьей Ивановной прочли. «Товарищ Полубояринов, как выяснилось, редакция газеты «Красный Рожнов» была введена в заблуждение, публикуя материал по поводу ваших жалоб. Автор корреспонденции односторонне подошел к этому вопросу, не придал значения тому, что в райисполкоме к рассмотрению ваших жалоб проявлялось невнимательное отношение. В связи с этим к автору корреспонденции Сморчкова приняты соответствующие меры. Редакция приносит вам извинения за ошибочно опубликованный материал. Что же касается публикации в газете «Опровержение», на котором вы настаиваете, то оно будет расцениваться нами как новый материал на решенную тему. Мы считаем такую публикацию нецелесообразной, так как в данном случае пришлось бы снова публично возвращаться ко всей неприглядной истории вашей тяжбы с соседями. С уважением, редактор Федулеев.